корабле, и улыбка превратилась в смех. Смеялся он так самозабвенно, что мог бы вызвать раздражение, если бы играл на публику или пытался скрыть неловкость. Но на самом деле смех его шел от чистого сердца и внутренней раскрепощенности. Всего того, что я безвозвратно потерял за годы кровопролитных войн. Я хотел сказать, что в конце концов мы все равно должны были встретиться, сказал он. Мы же не чужие. Да, но не письма сроднили нас. Дорогой брат, сегодня я ходил на охоту, или в этом году мы собрали много яблок, или буря повалила много деревьев. Так никогда не узнаешь другого человека. Тебе, наверное, наскучило читать мои письма. Солдат рад любой весточке из дома. Меня всегда интересовали самые мельчайшие подробности, которые не давали мне забыть родину и воскрешали связанные с ней лучшие воспоминания. Я тебе многим обязан. Сожалею, что мне не хватало времени отвечать вам так, как мне хотелось бы. О, мы понимали, все понимали. У тебя были свои обязанности, если бы ты уделял им достаточно внимания, ну, тогда бы твои враги победили в войне. Мы скучали по тебе, особенно мама. Но мы знали, что ты нужен в другом месте. И один полководец не добился бы таких успехов, как ты. Возможно, и нет, подумал я. Но страсть к войне и покорность долгу оторвали меня от дамы моего сердца, в которой мне не суждено вернуться. Я не видел, как вырос мой брат Стурм, не присутствовал на крестинах Сергея, и лишился тысячи других радостей, которые дарят мужчине его семья. Я даже не смог приехать на похороны своих родителей 4 года назад. Они умерли в разгар необыкновенно ожесточенной битвы, и я не мог покинуть свою армию. Я так и не побывал на их могиле. В каком-то уголке моего сознания они по-прежнему были живы, как и 3 десятилетия назад, как я навечно простился с ними. Приезд Сергея разрушил эту иллюзию. «Как хорошо бы, если бы она могла увидеть замок», — сказал Сергей, имея в виду нашу мать. «Она была бы счастлива, узнав, какую красоту ты тут навел и что ты назвал замок в ее честь». «Да, думаю, она была бы на 7-м небе от счастья». «Равенлофт, в честь Равении ван Роен», — произнес я. Я помнил ее волосы, цвета вороного крыла и гордость и печаль в ее синих глазах, когда я ушел на войну. Сергей был похож на нее не столько лицом, чисто внешне, он многое взял от отца, сколько манеры вести себя и говорить. Иногда в его голосе я слышал ее неповторимые интонации. Жаль, что ты не приехал на церемонию благословения. Леди Илона была бы рада твоей помощи. Не знаю, мог ли я быть чем-нибудь полезен. Я еще не принял духовный сан. А случится это не раньше, чем его величество, верховный жрец Кир, отойдет в мир иной. О чем рано думать, я уверен. У меня письма от него для тебя, между прочим, и для леди Илоны тоже. Как поживает неоперившийся птенчик? Сергею стало неловко от такой бесцеремонности по отношению к Киру. Когда-то и я относился к своим учителям с уважением. «По-прежнему прилагает все усилия, чтобы выглядеть достаточно древним для своей должности», — добавил я. Он соизволил усмехнуться, откинулся на спинку стула и поднял глаза к потолку. «Я и забыл, что когда-то уехал на войну, он был совсем ребенком». «Да-да». Он старается быть стариком. Отрастил бороду и, знаешь, помогло. Никто в классе, однако, не отваживался выказать ему неуважение. А то он чего доброго придумает что-нибудь похуже, бить тебя по костяшкам пальцев. И чем это кончилось для тебя? От такой проницательности с моей стороны он раскрыл рот, одновременно и удивившись, и огорчившись. Спрятал 100 глаголов на 3 разных языках. Он отхлебнул вина и приподнял кубок. А как насчет тебя? Его предшественник когда-нибудь наказывал тебя? Старик Зарок? Он однажды заставил меня чистить пол песком. Да ну? Честно. Сказал, с меня надо сбить спесь. В общем, бред. Не знаю, стал ли я более покорным, но пол в тот день просто блестел, и на уроках я больше не отвлекался на пустяки. Не могу представить себя чистящим пол, Страт. Очевидно, Зарок мог. Прошла неделя, прежде чем мне удалось разогнуть спину и распрямить ноги. Сергей опять рассмеялся. Отвечая ему, даже изобразил некое подобие улыбки при воспоминании о том мальчике, каким я когда-то был. Мальчике, исчезнувшим навсегда. Я смотрел на своего брата через стол, за которым мы впервые делили ужин, и видел в нем самого себя таким, каким я должен был стать. Не то чтобы я завидовал жизненной силе Сергея, но моя собственная жизнь была израсходована и принесена в жертву долгу и воинским обязанностям. По традиции, старший сын всегда уходил на войну. Средний оставался управлять имением, а младший посвящал себя служению богам. Нужно отказаться от этой связующей по рукам и ногам традиции, но когда ты воспитан подобранным образом и не знаешь ничего другого, тебе не дано понять, насколько однобоко такое восприятие жизни до тех пор, пока не станет слишком поздно. Я взглянул на Сергея, и злость на мои потерянные годы обожгла меня. Изнутри, жгучая зависть к его будущему всполыхнулась в моей душе. Однако я не мог ненавидеть его. Он тоже был жертвой традиции, и, как и я, в свое время не намеревался их изменять. Он был верен церкви и радовался этому. Злость постепенно остыла, свернулась и уступила место жалости к его слепоте. Возможно, в один прекрасный день он прозреет и почувствует то же, что и я. «Что-нибудь не так, брат?» — спросил он, обеспокоенный переменой моего настроения и долгим молчанием. Вряд ли стоило пытаться объяснить ему. Он был еще слишком молод. Меч Сергея летел вниз с устрашающей быстротой. Я еле-еле успел отбить его удар, не дав ему разрубить меня пополам. Он был силен, но знал, когда остановиться. Что он и сделал? Он отскочил назад, встав в позицию обороны, мне незнакомую, и оскалился, как волчонок. Менее опытный воин попался бы в его ловушку, но я выдержал паузу, изучая его. Он приготовился к атаке в лоб, расставив ноги так, что ему, пожалуй, трудно будет реагировать на выпады со стороны. Я атаковал справа, обманул его и напал слева. Как я и предполагал, он не смог прикрыть себя. Я извернулся, мечом выбил у него из рук оружие и остановился, прижав кончик кинжала к его груди как раз посередине. Одно неосторожное движение, и он бы вонзился ему в сердце. Он понял и усмехнулся, кивнув, что сдается. Мы разошлись в стороны и поклонились друг другу под громкие аплодисменты собравшейся публики. «После 20 лет практики на поле боя», — подумал я, — «и я теперь могу развлекать этих болванов». Я, однако, покривил душой. Нашими зрителями были в основном воины моей армии. Я задыхался, и пот ручьями тек по моему лицу, а Сергей, похоже, совсем не устал. Не прошло и нескольких минут, как он попросил Алика быть его партнером. Алик принял вызов. Стройный и быстрый, он отличался большой осторожностью. Он проигнорировал несколько открытых позиций, предложенных Сергеем. Первая минута прошла в попытках обеих сторон перехитрить и подловить друг друга. Сергей, наконец, попробовал двойной ложный удар, но Алик раскусил его и пустил в ход сразу меч и кинжал, мастерски орудуя и тем и другим. За годы, когда он перестал быть моим первым помощником и был назначен главным ответственным за оборону замка, он ни разу не позволил себе расслабиться. Возможно, ему просто нечего было делать, кроме как упражняться с мечом и крутить любовь с горничными, Но он тренировался каждый день, как будто его жизнь до сих пор зависела от силы его мускулов. И каждодневная практика давала о себе знать. Легкое подразнивание, движение клинка и выпад вперед, и Алекс замер, приставив меч к сердцу Сергея. «Мне еще многому предстоит научиться», — сказал Сергей, не в силах сдержать улыбку. «Вы деретесь как хороший воин, а лучше многих, мой господин». Судя по аплодисментам, остальные согласились с ним. «Может, однажды я владею хотя бы половиной искусства моего брата, и тогда зачту за честь называть себя воином», — проговорил он, поклонившись мне. «Я тоже поклонился ему. Все чин-чину». Льстит, как его надутые петухи вокруг, но совершенно искренне. С другой стороны, мне ничего не стоило воспринять его слова как насмешку. Конечно, он догадывался, что почти одержал победу. Через несколько недель, особенно если он возьмет учителя Алика, он будет признан лучшим солдатом в Боровии. Упражнения на мечах продолжались до зари, пока солнце не осветило стены замка. Для завтрака было рано, но я приказал слугам вынести и накрыть на всю компанию стол. После нескольких поединков нас проснулся волчий аппетит. Пока Сергей и другие обсуждали свои ошибки и удачные ходы, я решил немного прогуляться. Вытирая пот со лба платком, я утолил жажду вином со льдом. Со льдом высоко в Блиновских горах не было проблем, в отличие от районов с более умеренным климатом, расположенных ниже. Но я по-прежнему считал его роскошью и наслаждался тем, что мог иметь его круглый год. «Лорд Страт!» — раздался женский голос. Я допил вино и отдал кубок слуге. Я не сразу узнал подошедшую женщину, да и одета она была иначе, чем прислуживающая при дворе девицы. Ее пестрые одежды были покрыты пылью, глаза покраснели и опухли от постоянного недосыпания. «Фалов, ты ли это?» Я с трудом припомнил, что она была одним из младших лейтенантов моего войска. Как и остальным, ей предложили на выбор либо поселиться в Борове, либо вернуться домой. По кожаной куртке, которую она носила поверх кольчуги, я заключил, что она предпочла остаться на новой земле и приглядывать за коровами, а не за солдатами. Она поклонилась. «Да, мой господин, прошу прощения, что не объявила о своем приходе. Забудь об этом, что стряслось?» «Бандиты, мой господин». «Бандиты? Ну и что?» «Горы просто кишели ими, не слишком свежие новости. Мои солдаты то и дело обнаруживали среди скал очередное разбойничье гнездо и разоряли его, истребляя преступников, как крыс в замке. Никто не рассчитывал раз и навсегда разделаться со всеми паразитами, но эти вылазки сокращали их число и держали их на приличном расстоянии от замковых стен. На сей раз их много, мой господин. И командует ими Рыжий Лукас. Вот теперь мне стало интересно. Изменник надоедал мне в течение 2 лет, издеваясь над изданными мною законами, убивая кого попало и воруя все, что плохо лежало. Ты уверен? Да, мой господин, я видел его собственными глазами. Но у кого в округе нет таких огненно-рыжих волос? Точно пламя в камине. Где? Полдня езды верхом отсюда. Да, но где он сейчас? Там же, я уверена. Несколько моих человек приглядывают за ним, но нас слишком мало, чтобы атаковать. Мы надеемся, что ваша светлость поможет нам взять его в плен. Взять его в плен? Я не намерен отправлять своих воинов, чтобы взять его в плен, Фалов. Она открыла и закрыла рот в беззвучном протесте. «Но я сам поеду туда, чтобы наблюдать за его казнью». Как только слова сорвались с моих губ, ее разочарование сменилось бурной радостью. «Спасибо, лорд Страт». Она не спросила, как сделали бы другие. Не было ли это ниже моего достоинства участвовать в таком предприятии? Будучи солдатом, она поняла и приняла как должное мою готовность броситься, очертя голову, навстречу опасности, если сражение обещало быть захватывающим. «Это все равно, что послать великана придавить таракана», — сказал Алик, когда я обрисовал ему ситуацию несколько минут спустя. «И великан должен обладать немалым проворством, чтобы поразить такую маленькую цель», — отрезал я. «Это не летний карнавал. Мы начинаем охоту на рыжего Лукаса». «Кто он такой?» Алик поведал о некоторых недавних преступлениях бандита, включая и резню в одной из деревень, когда он уничтожил около 50 человек за раз. Чудом избежавшие смерти рассказывали, что он умышленно не спалил дома, чтобы другие люди поселились в них и обеспечили ему хорошее развлечение на следующий год. Услышав такое, мой младший брат содрогнулся от ужаса и попросил взять его с собой. Когда я согласился, он завопил самым неподобающим образом, как мальчишка. «Ты помнишь, когда в последний раз тебя обуревала такая же жажда крови?» — спросил Алик, когда мы направились к замку, чтобы подготовить все необходимое для похода. «А я никогда не переставал хотеть ее, командир. Разве не знаешь?» Он взглянул на меня. Его бледные серые глаза, встретившись с моими, загорелись восторгом. «Да, мой господин. Теперь, когда ты упомянул об этом, я знаю. Будем надеяться, что рыжий Лукас не ускользнет от нас. Через час мы уже пришпоривали лошадей, торопясь на северо-запад по свалической дороге». Рыжий Лукас выбрал отличное место для своего логова. С этого места гор Гатис он держал под наблюдением дорогу и долину. И город Валаки лежал перед ним, как на ладони. Любое движение на этом пространстве не осталось бы незамеченным, и у него и его сообщников всегда было время спрятаться, либо устроить засаду. Земля здесь была неровной, и съехав с проложенной дороги, всадник сразу лишался всех своих преимуществ перед пешим человеком. «Как красиво!» — заметил Сергей. «Он приехал в Боровию с востока и еще не видел этой части страны. Мы находились под озером Зарович, которое я переименовал в честь отца. Неясно вырисовываясь на фоне неба, над ним возвышалась увенчанная тяжелой снеговой шапкой гора Бараток. Под этим углом каждая мельчайшая деталь отражалась в неподвижной воде озера. Алек Гуэлем, не обращая внимания на пейзаж, крутил головой по сторонам. «Далеко еще? Миля вороньего полета!» — шепотом произнесла Фалов. «А если мерить шагами воина? Две. Они намного ближе, я чую их». Спешившись и перепоручив наших лошадей подручным Фалов, мы расставили часть солдат под деревьями у дороги. Было так тихо, что мы бы услышали любой самый отдаленный звук. И мы не решились подозвать солдат ближе, чтобы не спугнуть бандитов. «Намного ближе», — сказала Фалов. «Слушайте». «Я ничего не слышу», — прошептал Сергей. «Да, мой господин. Птицы беспричинно петь не перестают». Внутренний голос подсказал мне, что поздно действовать украдкой. Одновременно с другими я вытащил из ножен меч. И как раз вовремя. Улюлюкая и рыча, они обрушились на нас, как снег на голову. Алик был к ним ближе всех, и на него напали раньше других. Он сумел отбить удар и сделать ответный выпад. После этого я потерял его из виду, мне надо было спасать собственную шкуру. Состязание на мечах также мало похоже на настоящую битву, как скульптура на живую модель. У них, конечно, есть что-то общее, но одна холодная и неподвижная, а другая живая, горячая и реагирует на любые прикосновения. Двое бандитов, выбравших меня в жертву, имели кое-какой опыт, но были не собраны и не дисциплинированы. Я бы скорее согласился сразиться с хорошо тренированным солдатом, чем с любителем, который может оказаться в два раза опаснее из-за непредсказуемости своих действий. Тот, что слева, набросился на меня первым, вероятно, думая, что это мое слабое место. Его меч только соскользнул по моему вниз, а я вонзил ему между ребер кинжал. У меня не получилось так глубоко, как хотелось бы. Мало того, я не смог вытащить его обратно. Он, должно быть, носил под плащом кольчугу, и что и хуже, он, похоже, не осознал, что у него из тела торчал нож. Его приятель навалился на меня, сбив меня с ног. Он надавил мне коленом на живот, и я почувствовал, что задыхаюсь. Однако он не учел, что оказался в открытой позиции. Я со всего размаха ударил его рукоятью меча по лицу. Хрустнули кости, и из носа его брызнула кровь. Первый, с торчащим из его бока кинжалом, замахнулся на меня мечом. Придавленный к земле бандитом, я никак не мог увернуться от его удара. В отчаянии я рванул его сообщника за одежду на себя, используя его как щит. Меч разрубил мне ту голову, прежде чем оба преступника поняли, что к чему. Отвратительный звук, однако приятнее услышать, как трескается чужой череп, чем твой собственный. Труп всей тяжестью придавил меня к земле, перекрыв воздуху доступ к моим легким. И я на себе испытал, что значит выражение «мертвый груз». С огромным усилием, ругаясь, на чем свет стоит, я выполз из-под него и отпихнул его в сторону, как мне казалось, на моего противника. Увы, его там не оказалось, и моя хитрость не удалась. Что-то ударило меня в бок. Черт, как раз в рубец, оставшийся от ножа Баалверзи. У меня опять перехватило дыхание, но я сохранил равновесие и приготовил меч, чтобы защитить голову. И не напрасно. Не то его следующий удар снес бы ее с плеч долой. Я отбил этот удар и сделал выпад вперед и вниз, в конце концов ранив его в плечо. Этого оказалось достаточно, и он побежал прочь. Однако чести нет места в таком поединке. Можно спросить, что благороднее, растоптать паразита, пока он неподвижен, или когда он припустит на утек. На паразит есть паразит, и его надо убить. 5 прыжков, и я настиг этого двуногого таракана. Еще прыжок, и он опрокинулся на спину у моих ног, корчась и извиваясь в присутствии скорой развязки. Я не стал тратить время на изучение его агонии. Вырвал из его тела свой кинжал и прикончил его мечом. Алика нигде не было видно. Сергей убил одного разбойника и занимался другим. Фалов с бледным лицом стоял на коленях, сжимая одну руку. Ее противник валялся на земле с перерезанным горлом. Фалов чертыхнулась, отстегивая одной рукой рог, прикрепленный к ее поясу, и протрубила, призывая других поспешить на помощь. Лучше поздно, чем никогда. «Где командир Гуэлем?» Скорчившись от боли, она показала рукой вниз по дороге. Она была ранена, но не смертельно. Сергей играл со своим противником, и я решил не вмешиваться. Надо было отыскать Алика. Вместо него я нашел еще один труп. Дорога делала крутой поворот в сторону, огибая побеленные сверху снегом уступы. Земля за ними резко уходила вниз. Разбойник погиб от меча. Ни одно другое оружие не оставляло таких ран. Но Алика поблизости не было. На разбойничьем клинке я не заметил кровавых пятен. Слава богу, с моим помощником все было в порядке. Все следы терялись в траве и грязи, но на дороге их не было, а значит, Алик должен был... Я заглянул через край пропасти. Он лежал на спине, на выдающемся вперед камне и медленно съезжал вниз. Еще чуть-чуть, и он соскользнет в бездну. «Я здесь!» — выкрикнул я, плюхаясь на живот и протягивая к нему руки. «Нет, нет, не смотри на меня, я иду к тебе!» Он шевельнулся и сполз ближе к краю. «Не надо!» — выдавил он из себя через сжатые зубы. Я не стал спорить, осторожно спускаясь к нему и пытаясь закрепиться ногами за осколки скалы. Камни из-под моих сапог посыпались на голову Алика. «Не надо, Страт!» — прошептал он. «Я утащу тебя с собой». Я уцепился за его запястье одной рукой, потом другой. Его опора подалась под его тяжестью, и он опять соскользнул вниз. Я покрепче ухватился за его пальцы. «Не шевелись, черт тебя подери!» Он не шевелился, но камни не хотели меня слушаться. Один из них сдвинулся в сторону и рухнул вниз. Через несколько секунд мы услышали, как он стукнулся о дно ущелья. Алик пробормотал что-то, наверное, молитву, и замер. Не помогло. Он продолжал медленно сползать вниз и волочил меня за собой. Мои лодыжки и руки напряглись, удерживая вес двух тел. Голова отяжелела, в глазах потемнело, от притока крови к переносице. «Дай мне умереть», — выдохнул он. Я сильнее сжал пальцы. Я не осмеливался позвать на помощь. Любое усилие могло разрушить наше шаткое равновесие. «Дай мне умереть в одиночку, Страт». «Нет, я не хочу тебя погубить. Замолчи». Опять скольжение вниз. Мои перчатки насквозь промокли от пота. Я не чувствовал своих пальцев, только острую боль в ногах, позвоночнике и шее. Мои плечи. Кусок скалы, за который я цеплялся ногами, вдруг покачнулся. Все мое тело содрогнулось, и Алик поехал вниз. Я только и слышал его прерывистое дыхание и шорох, и равномерные постукивания камешков. Очень медленно его свободная рука нащупала пояс. Она двигалась, как будто не принадлежала ему, действовала совершенно самостоятельно, не в силах помочь телу изменить свое положение. Его пальцы сомкнулись на рукоятке второго ножа. «Нет, Алик! Погибать мне, а не тебе!» Он заливал мои глаза и на мгновение погрузился в темноту. Когда взор мой прояснился, я увидел, что Алик достал нож из ножен и задрал руку вверх. Ему оставалось только слегка уколоть меня, чтобы я отпустил его. «Ты хочешь моей крови, командир?» «2-3 капли, не больше. Но они спасут все остальное, господин». «Я запрещаю». «Я отказываюсь повиноваться». «Алик, попробуй сделать это. Я все равно упаду вниз, клянусь. Не должен». Но он колебался. Как раз то, что мне нужно. Воздух с хрипом вырвался из моей груди. Сердце стучало так, словно хотело вырваться на волю. Мускулы напряглись, и казалось, вот-вот оторвутся от костей, а кости сломаются. Но я должен был продержаться еще какое-то время. «Страт!» — раздался испуганный, сдавленный, потрясенный крик Сергея. «Хватай меня за ноги, дружище!» Сергей послушался. Я почувствовал, как он сжал мои лодыжки и потянул назад. Я, в свою очередь, сильнее стиснул запястье Алика. «Лезь наверх или подыхай!» — заорал я. Он выбрал первое. Еще один кусок скалы зашатался и обрушился вниз. Но он нашел опору коленям и в конце концов выпрямился и ухватился за мой пояс, повиснув на нем. Я ткнулся лицом в землю, и вдруг все кончилось. До меня донеслось ворчание Сергея, и меня оттащили от края бездны. Через секунду мы сидели на дороге, тяжело отдуваясь, ошеломленные и немного не в себе от пережитого. «Все вышло совсем не так, как я предполагал, повелитель. Но этот беспородный пес отшвырнул меня в сторону, как подгоревший пирожок. Я не удержался на ногах. До тех пор, пока ты не появился, он в любую минуту мог высунуть свою башку и добить меня». «Ты сам добил его», — произнес я, показывая на один из трупов, лежащих у обочины дороги. Алик внимательно посмотрел на меня. Этот тяжелый взгляд многое сказал мне, и, упрекнув, что рисковал своей жизнью, я поблагодарил за риск ради его спасения. В ответ я только нахмурился и пожал плечами. Я оставил 3 телохранителей, остальных отправил проверить, не затаилась ли где банды Рыжего Лукаса. Они, возможно, будут лазать в горах всю ночь, но физические упражнения им не помешают. Фалов перевязала свою рану. В течение нескольких недель она не сможет поднять меч, но рана должна скоро зажить. Моя рана была не страшной. На сей раз меч не был заколдован, а моя кольчуга приняла на себя всю силу удара. Бандиту, которого я убил, не повезло. Его кузнец смастерил плохую кольчугу, а в серьезном сражении полагалось прежде всего надежно защитить свое тело. Сергей занимался единственным пленником, которого мы заполучили. Ему удалось захватить в плен этого бандита, с которым он дрался. Разбойник очухался, но отвечать на вопросы наотрез отказался. «Предоставим леди Илоне побеседовать с ним», — сказал я. «Она тоже знает, как вызвать его на откровенный разговор». «Я его к ней на 10 шагов не пропущу, Страт, пока его не закует в цепи с головы до ног». «Будь уверен, в таком виде он перед ней предстанет». Преступник огрызнулся и отпустил непристойность по отношению к леди Илоне, вызвав гневную гримасу на лице моего брата. Сергей шагнул вперед, приготовившись отвесить ему плюху, но остановился и распрямил сжатые в кулак пальцы. «Давай, смирей, врежь ему», — сказал я. «У меня самого руки чесали, чтобы проучить этого негодяя, но я слишком устал и был не в состоянии двигаться». «Он почти что животное», — проговорил Сергей, — «и кулаком его ничему не научишь». «Кир хороший учитель. То же самое сказала бы и леди Илона, будь она сейчас с нами». Сергей повернулся ко мне с благодарной улыбкой на губах. «Спасибо, брат». Ему очень хотелось сделать из изменника отбивную, но от такого естественного желания ему становилось не по себе. Вопрос, нужно ли, и если да, то когда применять силу, всегда мучил воинов-священников, и мне оставалось только радоваться, что я никоим образом не был связан с церковью. Нравственные принципы и война – вещи несовместимые. «Нет нужды допрашивать его», – сказала Фалов, подходя к нам, рука на перевязи. «Почему это? Ты его узнала?» «Думаю, что так». «Снимите-ка капюшон, который он так низко надвинул на лицо, и сами увидите, кто это такой». Сергей махнул одному из воинов, и тот сдернул с разбойничьей головы потную грязную тряпку. И вдруг нашим глазам открылась огненная, как осенний закат, грива нечесанных волос. «Рыжий Лука с собственной персоной», — сказал Алек, — «и ты взял его в плен живым». И он посмотрел на Сергея с уважением. Сергей выглядел скорее растерянным, а не торжествующим. Новости быстро распространились среди воинов, и на несколько секунд Сергей оказался в центре всеобщего внимания, принимая поздравления в виде похлопывания по плечу и спине. Не следовало обращаться подобным образом с человеком его ранга, но я ничего не сказал. Бывают в жизни моменты, когда можно позволить по отношению к себе немного фамильярности. Это был как раз такой случай. «Как вы поступите с ним?» – спросила Фалов. «Немедленная казнь», — сказал я. Это неприятно удивило Сергея. «Я думал, сначала будет допрос». «Все, что мне надо было знать, так это то, где прячется рыжий Лукас. Вопрос отпал сам собой, я не намерен терять времени. Но традиции, законы...» «Я теперь сам издаю законы», — напомнил я ему. «Если ты собираешься что-то возразить, то поделись своими соображениями с оставшимся в живых после той кровавой резни, которую он устроил недавно в одной из деревень». Сергей оглянулся на Лукаса. Тот плюнул в нашу сторону, но промахнулся. «Алек, если ты уже пришел в себя, то, пожалуйста, проследи, чтобы все было сделано так, как надо. Фалов, пошли кого-нибудь по деревням рассказать о случившемся. Он может отправляться завтра. Завтра он получит все необходимое». «Повелитель, я сочту за счастье поехать с ними. Мне хватит и одной здоровой руки, чтобы управлять моим пони». «Прекрасно. Не забудьте проехать через Валаки, ту деревушку, о которой я говорил, чтобы люди увидели». «Увидели что?» «Рыжего Лукаса», — подсказал Алик. «Или его замаринованную голову в мешке». «Вы хотите провести его по всей стране?» «Варварство какое-то». Я вздохнул. Сергей был новичком в управлении внутренними делами страны. «Так нужно, брат. Не только все воры и убийцы поймут, что за совершенные преступления их ждет наказание, но и простой народ постепенно перестанет бояться разбойников. Думаю, им понравится, Это бесспорное доказательство смерти Рыжего Лукаса. И мне известен только один способ познакомить их всех с ним. Провести его по городам и деревням. Сергею, как я и предполагал, нечего было сказать в ответ, несмотря на то, что казнь пришлась ему не по душе. Этот всплеск сострадания, однако, хорош для священника, но не для меня. Что ж, все правильно, подумал я. Ему самой судьбой уготовано принять духовный сан. Глава третья. Шестое полнолуние 350 года. Сергей, я сочувствую твоему горю, но требовать, чтобы вся Боровья горевала вместе с тобой, нереально. Мы только разбазариваем драгоценное время. Лучше провести его с пользой, занимаясь нужными делами. Сергей оперся ладонями о стул и наклонился ко мне. Ты мне тысячи раз читал лекции на тему, как важно своим достойным поведением подавать пример для подражания простому народу. С твоей стороны, равнодушие к кончине пира означает неуважение к церкви и всему, что стоит за ней. Публичное выражение скорби и смирения перед волей богов забрать к себе его величество верховного жреца Кира, укрепив веру в людей, в тебя и их желание служить тебе, укрепи твое собственное положение в стране. Сделав страдальческое лицо, я взглянул на леди Илону Даровну. Она улыбнулась отстраненно и покачала головой, дав мне понять, что собирается сохранять нейтралитет в этом вопросе. Она рассматривала его как спор двух братьев, а не как конфликт между церковью и государством. В противном случае она бы встала на защиту Сергея. От Сергея не ускользнуло, как мы обменялись взглядами, и он, не спуская с меня глаз, ждал. Боже мой, он был молод и убежден в своей правоте. Мое терпение давно бы лопнуло, не будь мне известно, что он поступал совершенно искренне. И спор он затеял не ради личной выгоды, иначе я бы быстро поставил его на место, но ради тех, которые, как он думал, нуждались в его покровительстве. Из самых лучших побуждений никогда ничего путного не выходило. Но, с другой стороны, он был прав с точки зрения политики. А это доказывало, что он прекрасно знал, как ко мне подступиться и как заставить меня слушать. Я сдался, не скрывая своего недовольства. Я уступил, но это не значило, что я изменил свое негативное отношение. Ладно, делай как хочешь. Я объявляю понедельник на следующей неделе днем всеобщего траура по нему. Будет крестьянам лишний день, чтобы напиться и отойти после попойки. О, Страт! Начал он обиженно. Я отмахнулся от него. Я знаю их лучше, чем ты. Ты поступай, как тебе хочется. Но я сомневаюсь, что хотя бы один из 50 будет вести себя согласно твоим представлениям и настроениям. Богач уверен, что и другие богаты, а умный человек полагает, что и остальные не обделены умом. Оба обычно бывают в шоке, раскрыв правду всего мира. Ты, мой дорогой братец, слишком благочестив. Он откинулся назад и, наконец, тихо засмеялся над собой. Да, все правильно. Набожность присуща не всем людям. Но я тебе вот что скажу. Этот день очень важен для тех, кто верит в Бога. И он может изменить жизнь тех, кто отвергает его существование. Возможно, и для тебя он будет полезен. Скажи мне кто-нибудь нечто подобное, и я бы его ударил. Но Сергей только мягко укорял меня, и это сошло ему с рук. Иди и подготовь все необходимое. Скажи казначею, чтобы выписал все, что тебе нужно. Я поставлю свою подпись позже». Благодарность затеплилась на его бледном лице. Но их потрясла и расстроила неожиданная смерть Кира, но Сергею было особенно тяжело. Они были очень близки с молодым священником, не только как учитель и любимый ученик, но и как истинные друзья. «Спасибо, брат», — сказал он, наградив меня неким подобием своей улыбки, и вышел. «Думаю, от меня не требуется нацепить на себя рукавную повязку, как это делают крестьяне», — пробурчал я. «По-моему, достаточно простых черных одежд», — ответила леди Илона. «И твоя одежда более или менее соответствует случаю». «Мне нравится черный цвет». «Тебе он идет, повелитель». Она тоже накинула на плечи черную шаль, скрывшую ее небесного цвета одеяние, но черный был ей не к лицу, и это слегка раздражало ее. «Ты действительно думаешь, день траура по Киру пустая трата времени?» «Да нет. Просто я не хочу, чтобы люди считали, что в любую минуту они могут оставить свою работу и начать веселиться, как им вздумается. Иначе праздником не будет конца». «Сомневаюсь, что они будут веселиться в этот день, повелитель». «Спроси-ка лучше Алика. Он бывал в одной стране, где существовала традиция, согласно которой родственники умершего сажали покойника в углу и начинали танцевать и пить до тех пор, пока не варились на пол замертво. А мне такая традиция больше по душе, чем некоторые известные мне обряды. Надо будет запомнить. Лучше праздновать переход души в мир иной, чем похоронить себя заживо, когда кто-то покидает нас навечно. Все мы там будем». Я отвел глаза и потер переносицу. «Леди Илон, простите меня, но мне надо работать». Темное облачко пробежало по ее светлому лицу, так как ей хорошо было видно, что мой рабочий стол пуст, но она поняла намек и поднялась. «У меня тоже много дел, повелитель». Я встал, мы раскланялись, и она вышла, чеканя шаг и держа голову несколько выше, чем обычно. Плевать, она отлично знала, как я ненавижу напоминания о своей смертности. Вот и смерть Лира была таким неожиданным напоминанием, вдвойне неприятным, ведь он был моложе меня. Очевидно, я перешел ту грань, за которую начинают один за другим исчезать друзья детства. Что дальше? Смотреть, как на моих руках сдуваются вены и кожа покрывается сетью морщин. Скоро и мои ровесники, вроде Алика или Люнтера Коска, рассядутся возле камина, укутавшись в тряпки, и, покачивая головами, будут вспоминать отошедших мир иной. И поэтому присутствие искрящегося здоровьем Сергея было и подарком судьбы, и проклятием. Я не мог не любить своего брата за его молодость и пылкое сердце. Я также питал к нему уважение, как к искусному воину. Но все эти качества только подчеркивали нашу разницу в возрасте. Иногда его общество тяготило меня, так как всякий раз мне приходило в голову, сколько удивительных вещей ждало его впереди, в то время как я почти истратил отпущенный мне срок. Правда, я вышел победителем из многих войн. Я превратил замок Равенлофт в сказочную жемчужину. Но что это такое по сравнению с неторопливым течением времени, которое невозможно повернуть вспять? Когда-то я, как Сергей, верил, что буду жить всегда. Я, как и тот богач из притчи, наконец-то встретился лицом к лицу с суровой правдой жизни. течение 3 мирных лет она росла во мне, как сорняк, и с каждым днем я чувствовал, как она все дальше и дальше пускала свои корни. Алек Гуэлем, похоже, понимал меня лучше всех, но он был слишком умен, чтобы говорить о таком в открытую. «Найди себе женщину, Страт», — сказал он однажды, изучая мою кислую физиономию. «Такое решение вопроса подходит тебе, но не удовлетворяет меня», — сухо ответил я. «Может, это не решит всех проблем, но зато немного отвлечет тебя. Найди себе какой-нибудь миленький цветочек и роди с ней 2-3 малюток. Можешь выбрать любую прямо здесь, у себя при дворе». «Ага. Она потянет за собой нескончаемую нить родственников, которые только спутают и усложняют наследование власти». «Поговори с леди Илоной. Уверяете, она знает высокорожденных сирот, растущих под ее присмотром. Ты герой, я гарантирую. Любая из них будет просто счастлива носить гордое имя фон Зарович». Мой брат Стурм так и поступил. Но Стурм мало понимает в государственных делах. Он прекрасно управляется с имением твоего отца. Но можешь ли ты представить его правителем какой-либо страны? Получат ли его дети необходимые знания и опыт, чтобы мудро править людьми? Вряд ли, если они изберут его единственным примером для подражания. Боюсь, он может прислать сюда своего старшего, поднабраться у тебя жизненного опыта. И я буду относиться к нему как к Сергею. «Все совсем по-другому, когда у тебя растут собственные дети», — произнес он. Не в первый раз он удивлял меня сверхъестественной способностью читать мои мысли. То ли он и вправду обладал даром проникать в чужое сознание, то ли настолько хорошо изучил меня за все эти годы, что мог отгадать, что творилось в моей душе. По-другому? Почему? Потому что это твоя плоть и кровь, часть тебя самого. Вот в чем разница, Страт. Найди себе какую-нибудь милашку, и если будет ли улыбнуться вам, то через 9 лун ты будешь держать в ладонях свое собственное бессмертие. Намного лучше, чем драться за него с мечом в руках, и волшебства в этом больше, чем во всех книгах вместе взятых, которые ты насобирал за эти годы. Я угрюмо посмотрел на книги. Несмотря на то, что в условиях войны многое приходилось делать на ходу, на лету и наспех, я умудрился подобрать и собрать целую библиотеку. Не так много, как мне хотелось бы, оставалось еще огромное пространство, которое мне предстояло заставить полками с книгами. Все знания и мудрость мира, заключенные под их обложками, казались мне бесполезными и неспособными заполнить пустоту в сердце. Но я знал, что такое настроение недолговечно, и скоро я опять с головой окунусь в чтение и эксперименты с магией. Однако слова Алика преследовали меня повсюду, смущая мой покой. Ведь он, в конце концов, был прав. День общенационального траура был отмечен бесконечными богослужениями в церкви. С утра я помолился за Кира и вечный покой его души, а затем до вечера просидел в библиотеке. Никто не работал. Вся страна питалась тем, что приготовили накануне. Для меня это было не в диковинку. Я подкрепился сыром, вином и клубникой. Сергей, несмотря на то, что он еще не принял духовный сан, стал носить особый волшебный талисман как символ приближающейся церемонии. Он разволновался, увидев его в первый раз, так как на него нахлынули воспоминания о родном доме, связанные с тем, что очень скоро ему предстояло занять место пира. «Я не уверен, что достоин этого», — доверительно поведал он мне позже. «Никто не может сказать, что достоин быть преемником великого жреца», — сказал я, вызвав у Сергея бурю восторга своим мудрым, как ему показалось, ответом. Он обнял меня, шепча на ухо слова благодарности, и потом выбежал из комнаты и поспешил уединиться для молитвы. Леди Илона вела богослужение в церкви, превратив их в прекрасное и печальное зрелище. Когда я был там, я заметил, что Сергей следит за каждым ее движением с балкона, выходящего на часовню. Очень скоро и ему придется выполнять то же самое, и он изучал ее манеру вести себя, нахмурившись от напряжения. Никто не мог упрекнуть его за такую искреннюю заинтересованность, и хотя у него не было опыта, он обещал стать хорошим жрецом, может потому, что он обладал покорностью и скромностью, которых я лишился благодаря старику Зарку и его затее с чисткой пола. День траура начался и кончился, и церковь зажила своей прежней, незаметной тихой жизнью, соблюдая старинные обряды и распевая религиозные гимны. Сергей вступит в должность только по истечении определенного срока, и теперь, будучи не в состоянии посвятить себя делу богов, он маялся от безделья. Наконец, как настоящий фон Зарович, он придумал себе другое занятие и стал ездить в деревню Боровью, нередко оставаясь там на ночь. Как солдат я мог себе представить, что он делал, но это не состыковывалось с тем, что каждый вправе был ожидать от будущего священника. Мне это, впрочем, казалось вполне естественным и безобидным до тех пор, пока Алек не сообщил мне, что мой брат работал среди бедняков. Слухи о захвате рыжего Лукаса разлетелись по всей стране, и теперь в деревнях любили рассказывать, как Сергей одной рукой поймал и обезглавил разбойника, а заодно и его шайку. Ничто не могло поколебать их уверенности, что все именно так и было. И где бы ни появлялся их герой, на него обрушивался шквал аплодисментов, поздравлений и цветов. Сергей же лез из кожи вон, чтобы поднять престиж церкви, и собирался построить приют для больных. Эти новости меня огорчили. Он только тренируется для своей профессии, повелитель. Все эти штучки хороши для священника, но не для Сергея. Оденет сутану и пусть делает, что хочет, но пока у него нет никакого права вытворять подобные фокусы. Какой от этого вред? Ты глазом не успеешь моргнуть, как все оборванцы и попрошайки стекутся в деревню, протягивая к нему руки и уповая на Бога. У мальчишки мягкое сердце, у него еще слишком мало опыта, чтобы раскусить того, кто пытается сыграть на его доброте. Плохо и то, что люди могут подумать, что он действует от имени всех фон Заровичей. Я этого не потерплю. Почему бы и нет? Как его щедрость может угрожать твоему славному имени? Я откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул. Представь на секунду. Ты один из бургомистров, и ты только что собрал налоги и отправил их в государственную казну. Потом до тебя доходят слухи, что граф Сергей фон Зарович помогает бедным в Боровье. Какой чудесный молодой человек, думаешь ты, и вдруг задаешь себе вопрос, а откуда же он берет деньги? Ты отдал деньги, чтобы чинить дороги и укреплять границы государства, а он выбрасывает их на ветер, пытаясь накормить вечно голодных. Может, он взял как раз твои деньги? Разве сойдет ему это с рук? И разве ты не заявишь, что, будучи в равной степени голодными, твои люди заслуживают таких же щедрых подарков. Ты наверняка решишь даже, что если уж у брата лорда Страда денег куры не клюют, то хватит ему на следующий год и половина обычной суммы в конце концов. Ага, я понял, куда ты клонишь, Страд. Сергей помогает одной маленькой деревушке, но ломается вся государственная система. Перестань смеяться, Алик. Я серьезно. Если эти свиньи думают устроить восстание, то как ты думаешь, сколько мы продержимся? А у тебя есть основания ожидать восстания? Я не ответил, дав ему время самому поразмышлять на эту тему. Он был умен. Ему потребовалось не меньше минуты, чтобы сделать свои выводы. Кого ты подозреваешь? Всех. Он опешил. Я знаю, что кто-то может нарушить клятву верности, подписанную Кровену, чтобы все. Или кто-то один, обладающий силой, чтобы заставить остальных. Он или она могут что-то пообещать. Обронить нужное словечко за чаркой вина. Как вам известно, наступили смутные времена. Боги запрещают приступать закон. Но случись что-нибудь с графом Страдом, я надеюсь, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Да, ты знаешь, как это обычно происходит. Алекс свел брови к переносице и прищурил глаза. Его тонкие губы изогнулись в усмешке. Он в упор посмотрел на меня. Итак, в лагере предать. Точно. И я хочу, чтобы ты его вычислил. И казнил, если мне посчастливится его найти. Это зависит от обстоятельств. Если он умен, то, возможно, понадобится лишь небольшое предупреждение. Если нет... Я поднял и опустил руку. Но сначала... «Скажи мне». «Конечно, повелитель». На следующее после отъезда Алика утро я проснулся с твердым намерением поговорить с Сергеем. Он не ночевал в замке и только что вернулся. Я был уверен, что лучше разобраться во всем прямо сейчас, прежде чем ему взбредет в голову опять сбежать от меня. Он вошел в мой кабинет, чересчур веселый для человека, носящего траур по умершему другу. На лице у него застыло странное выражение, которое я никогда раньше не видел. Он, казалось, с трудом сдерживал себя, чтобы не взорваться от переполнявшего его непонятного мне чувства. «Сергей, насчет этих твоих поездок в деревню...» Он только этого и ждал. «Не важно, что я не закончил. Ему нужен был только звук моего голоса, чтобы начать». Его прорвало, и, путаясь и сбиваясь, он поведал мне свою историю. Он встретил девушку. Сгорая от нетерпения, я слушал в полуха, как он воспевал ее бесчисленные достоинства, красоту и другие качества, которыми влюбленный наделяет свою возлюбленную. Я слышал подобные сотни раз от других. Вариации Сергея на эту тему не отличались оригинальностью и, конечно, мною не приветствовались. О боги! Можно подумать, это была первая женщина в его жизни. Так вдохновенно он о ней говорил. Моя реакция, как бы это помягче сказать, была холодной. Мало того, что меня бросало в дрожь от идеи породниться с крестьянами, я вынужден был напомнить ему, что его предназначением в этой жизни было служить церкви и стать верховным жрецом. Но ни лекции на тему морали, ни возможные политические последствия, ни очевидная глупость подобного шага не могли изменить принятого им решения. Своими словами, я оказался бессилен повлиять на его ум и сердце. Он был опьянен своей любовью и не видел и не слышал ничего, кроме нее, послав остальной мир в черт. расстались мы далеко не лучшими друзьями. По правде говоря, я задыхался от ярости. Никогда еще я не был так зол на кого-то и так беспомощен. И пока я носился по комнате, не в состоянии справиться с сжигающим меня гневом, пошел слуга и объявил, что леди Илона просит аудиенции. Она вплыла в комнату. «На чьей ты стороне? Его или моей?» — заорал я. «Что это для тебя на сей раз? Конфликт между церковью и государством или очередные семейные разногласия?» «Нашему лорду Страду нужно научиться контролировать свои эмоции», — спокойно проговорила она. Ее тихий голос подействовал на меня, как сильный удар между глаз. Я замер посредине комнаты. Через какое-то время ко мне вернулся дар речи. «Мальчишка не ведает, что творит», — проворчал я наконец. «Влюбленный не соображает, что делает». Подозрение вспыхнуло во мне. «Как давно ты знаешь об этом?» «Сергей разговаривал со мной недавно. Он обеспокоен, что расстроил тебя своими планами на будущее. Скорее всего, он попросил ее бросить все и поспешить, чтобы помочь мне успокоиться». «И ты приняла это все как есть?» Она пожала плечами. «Чего ты хочешь? Чтобы я запретила ему любить?» «Но он отрекся от церкви и пустил коту под хвост все, над чем трудился». «Есть другие пути служить богам, мой повелитель». «Мои инстинкты солдата подсказали, что я давным-давно проиграл, и пора признать свое поражение. Я чувствовал себя опустошенным и потерянным, и меня тошнило от этого ощущения. Я нашел свое кресло и опустился в него. Я очень устал. Что мне делать?» Илона приблизилась ко мне и заглянула мне в глаза. «Ничего. Предоставь им самим разобраться во всем, и они найдут наилучший выход из ситуации. Доверься судьбе и не волнуйся». «Ты говоришь, как моя мать». Она улыбнулась. Девочкой она знала Равению. «Для меня это большой комплимент, мой господин». «Смешно, ты же знаешь». «Наверное, но любовь мальчишки всегда неразумна. Она просто существует. И тебе не надо ничего делать, кроме как оставаться в стороне. В любом случае, в глубине души ты уверен, что Сергей не способен опорочить семью фон Зарович. Думаю, эта девушка окажется красивой и составит ему прекрасную партию». «О да, я уверен. Имя Сергея, подкрепленное несметными богатствами, вдохновит ее на многие хорошие поступки». «Ты говоришь о добре, как будто оно вообще не существует на земле, граф Страт. А мне не приходилось сталкиваться с ним в моей жизни. Тогда тебе есть чего пожелать самому себе». Прошло меньше недели, и Сергей привез ее в замок в первый и последний раз. У нее не было семьи, ее воспитанием занималась одна из местных церквей. Теперь она становилась подопечной леди Илон, и я питал слабую надежду, что она научит девушку светскому этикету в избежании различных неприятных ситуаций при дворе. Я предупредил придворных и слуг, что ее приезд должен пройти незамеченным. Ее представят двору ко всем правилам во время ужина, который Сергей давал в ее честь сегодня вечером. Те, кому дано было понять, в чем дело, оценили мудрость такого решения. Если девица никуда не годится, то не поздно будет объявить ее заболевшей и отложить пиршество. Сергей, да хранят боли его невинное сердце, ничего подобного даже и представить не мог. Он выскочил из повозки и протянул ей руку, как будто она императрица, а не жалкая босячка, рожденная от бедного ничтожества. Я уже пришел к выводу, что мне отчасти повезло, что она сирота. По крайней мере, ее родственники не будут болтаться без дела по замку и путаться у меня под ногами. И тут Сергей подвел ее к ступеням, чтобы представить нас друг другу. И тогда все мое презрение к ней отлетело прочь, как опадает зимой с деревьев мертвого листва. Она, несомненно, была самой красивой девушкой, которую я когда-либо встречал в своей жизни. Своей красотой она превзошла саму красоту. Как превосходит по силе и мощи величественная полноводная река маленькую дождевую каплю. И я утонул в ней, захлебнулся ею, чтобы уже никогда не вынырнуть на поверхность. Ошеломленно я не мог ни пошевелиться, ни произнести ни единого слова, и тогда сквозь грохот моего сердца и шум крови в ушах с трудом пробился голос Сергея. «Страт, это Татьяна!» Девушка низко поклонилась. На ней было простое платье, сшитое из домотканого полотна, но оно сидело на ней, как на гордой королеве, а ее отливающие меди волосы показались мне короной на ее голове. Ни с того ни с сего она заставила меня поверить в деревенскую сказку о похищенной принцессе, которая в конце концов возвращается туда, где ей и положено быть, во дворец. «Добро пожаловать!» Еле-еле выдавив из себя ответ, прошептал я. Она подняла ко мне лицо, чистая кожа, огромные глаза, сверкающие ярче бриллиантов и полные темно-вишневые губы, удивительное лицо, по сравнению с которым любое другое покажется просто безобразным. Но сравнения быть не могло. Она была единственной в своем роде. Она была само совершенство. Я чувствовал, как мое сердце прыгало и дрожало от одной только радости смотреть на нее. Она смутилась и покраснела. И мне надо было успокоить ее. Я взял ее за руку, и она распрямилась. Она была высокой и стройной, как сказочный цветок. С легким поклоном я поцеловал кончик ее пальца. «Добро пожаловать в замок Равенрофт, Татьяна. Добро пожаловать, и да будет замок твоим домом отныне во веки веков». Казалось, слова проникли в самую ее душу, и она улыбнулась. Ее улыбка сверкнула, как первые солнечные лучи после холодной и суровой зимы. Все, что мне нужно было теперь, так чтобы эта улыбка вечно играла на ее губах. И тут она посмотрела на Сергея. И солнце, не зашедшее на меня с небес, как будто скрылось за тучкой, обратив все свое яркое сияние на него. На него одного. Я не привык оповещать всех и вся о своих намерениях, но традиция требовала, чтобы я предупредил Сергея, что собираюсь взять Татьяну на небольшую прогулку перед ужином. Конечно, он не возражал. Он воспринял мой план как попытку узнать ее поближе и одобрить его выбор. Но она не нуждалась в моем одобрении. Можно одобрить или нет воздух, которым мы дышим, или чистую лазурь летнего неба, но необходимость одного и красота второго существуют без всякого высокопарного человеческого одобрения, как и Татьяна. В ней соединились земля и небо, воздух и музыка, и рассвет без единого облачка. Держалась она очень независимо, но передо мною испытывала благоговейный страх. Надо было помочь ей избавиться от него. Убедившись, что она готова, я вошел в ее комнату. В сопровождении помощника леди Илоны, следующего за нами по пятам, мы спустились вниз, и я повел ее в южный дворик. Она не выпускала мои руки, но за все время не вымолвила и слова. Возможно, она подготавливала себя к допросу, которое я мог ей учинить. На улице я спросил ее, как она находит свою комнату, удобно ли ей, и как ей нравится одежда, которую она там нашла. Она переоделась к ужину в золотистое, под цвет ее волос, в платье свободного покроя, которое леди Илона в конце концов разыскала для нее. «Все прекрасно, старейший», — сказала Татьяна. «Все были очень добры ко мне. Такая форма обращения вполне годилась для меня, если учесть наше различное происхождение и, к несчастью, огромную разницу в возрасте. В Боровии это было выражение высочайшего уважения. Она не решалась звать меня по имени Страт. Я не поправил ее, чтобы не смутить. Больше всего на свете я хотел, чтобы она чувствовала себя со мной свободно». Я приостановился и посмотрел на нее. «Рад слышать это. Ты должна запомнить, что если ты чего-нибудь хочешь или в чем-нибудь нуждаешься, тебе надо только попросить. Этот замок и все его обитатели, твои покорные слуги и я в том числе». Вместо того, чтобы ободрить ее, мои слова, похоже, повергли ее в еще большее смущение. «Что-нибудь не так?» «Все хорошо. Я думаю, вы лучше всех, что говорите мне такое. До того, как мы встретились, я немного боялась вас». «Боялась?» Она сложила руки на груди. «Всю мою жизнь это место было непостижимым и недосягаемым, вселяя ужас деревенских жителей. Когда Дориан правил здесь, страх жил в нас, как живет боль в костях стариков. Пришли твои войска, и мы боялись, что станется с нами, хотя мы и радовались нашему освобождению. Но годы твоего правления протекают спокойно и мирно. Ты избавил нас от страха, и мы благодарны тебе за это». Я никогда не получал таких признаний от своих гонцов, привозящих свежие новости из деревень. Однако воины, шатающиеся по тавернам, всегда слышат нечто противоположное тому, что внушает бедной сироте, живущей под защитой церковных стен. «А твои страхи?» «Исчезли как дым. Я вижу красоту, которую ты создал здесь. А значит, я вижу кусочек твоей души. Это хорошее место. Возможно, ты безжалостный воин, но от тебя веет теплом, иначе ты не смог бы сотворить это чудо». И я засмеялся, и мне стало приятно. Без особого усилия она выпустила на волю накопившийся во мне за долгие годы радостный смех. «Надо отдать должное ремесленникам. Не мне, а им скажи спасибо». Она улыбнулась. О боги, как она улыбалась. «Теперь я понимаю, почему Сергей так сильно любит тебя». При упоминании его имени мое хорошее настроение сразу испортилось. Чтобы скрыть дурное расположение духа, я двинулся вперед. «Пойдем. Я хочу показать тебе кое-что. Их красота мне не подвластна». Через центральные ворота мы прошли во дворик часовни. Приближением сумерек ветер стих, и в воздухе сладко пахло розами. Она бросилась к ним и, приседая то одного, то другого розового куста, наслаждаясь их красотой, вдыхая свежий аромат нежных лепестков. Кинжалом я срезал один цветок и, очистив его от шипов, подал ей. Наградой мне была такая улыбка, что мне захотелось сделать этот сад в 1000 раз больше и дарить ей розы сотни, тысячи роз. «Есть еще кое-что», — сказал я, беря ее за руку. Через ворота мы вышли на смотровую площадку и остановились у низкой стены. «Это не мое творение. Каждый может прийти сюда и любоваться природой». Робея от высоты, Татьяна, тем не менее, приблизилась к самому краю. За нашими спинами солнце неуклонно валилось за пики Баликонских гор. Далеко внизу, у подножия скал, лежала позолоченная последними солнечными лучами долина. Пока мы стояли у края смотровой площадки, тень от замка Равенлофт стала постепенно наползать на нее, словно укрывая землю темным одеялом. В деревне вспыхивали один за другим огоньки, в домах начали зажигать свечи и разводить огонь в каминах. «Вон церковь, мой дом», — сказала она, вытянув вперед руку. Я не оглянулся. видеть восторг и счастье на ее лице. Вот чего я так страстно желал. Все остальное не имело значения. «Твой дом здесь», — сказал я. Она повернулась ко мне. «Благодарю тебя, старейший. Я не поправил ее». «Конец страх?» «Да. Находясь здесь, я ощущаю какую-то завершенность. Раньше я была счастлива, но так, словно только одна моя половина жила настоящей жизнью, не подозревая, что существует еще что-то. Кстати, в сердце я вдруг осознала, что в этом мире есть множество удивительных вещей. Мне стоило огромного усилия воли, чтобы не перестать улыбаться. Я чувствую, что сама жизнь переполняет меня. Теперь я знаю, все, что было раньше, было лишь ожиданием. Ожиданием встречи с ним. Последний солнечный лучик спрятался за горными вершинами. И замок, и вся долина погрузились в темноту. Язык не слушался меня, и мой голос прошелестел еле слышно, как сухой ветер в пустыне. «Ты его любишь?» «Больше Бога, больше себя, больше всего, что я знала, видела во сне или могла когда-нибудь вообразить. Надеюсь, ты не подумаешь, что плохо с моей стороны так сильно любить его?» «Нет». «Конечно, нет». Она выразила словами то, что я чувствовал по отношению к ней. Я отвернулся, чтобы она не разглядела в свете появившихся звезд мое лицо. Один на один с мучительной радостью любви я раздирался на части от полнейшей безнадежности, будучи не в силах справиться со своими переживаниями. Это было похоже на агонию, как будто меня ударили мечом, как будто сама зима отдохнула холодом на мою обнаженную кожу. Мне не выжить с этой болью в голове и теле. Я должен или сказать ей, или погибнуть тут же на месте от такой нечеловеческой муки. Мое сердце грохотало, как барабан, зовущий в бой. Я посмотрел на нее и опять поцеловал ее пальцы. Что сказать? Как сказать? Слова застряли у меня в горле. В темноте, из матерого, закаленного невзгодами воина, я превратился в оробевшего мальчишку. Я смотрел ей в глаза, и вдруг мне почудилось, что не надо ничего говорить. Она и так все знала. И в то же время я понимал, что она ни о чем не догадывалась. Здравый смысл боролся с эмоциями и не мог ни уступить, не одержать над ними верх. И мне показалось, что этот длинный до бесконечности вечер не кончится никогда. Безумие сменилось ощущением невозможности произнести хотя бы слово. Внутри у меня все бурлило, готовое взорваться и выплеснуться наружу. Но проснулся тихий голос сомнения, который есть у всех, и который трусам приказывает спасаться бегством, а умным — ждать. Я считал себя кем угодно, но не трусом. Видимо, некая врожденная мудрость настояла на молчании. Заговорить сейчас значит смутить и испугать ее, и потерять шанс заставить ее забыть Сергея и обратить свой взор на меня. Сергей? Нет. Я вытряхнул из головы эту мысль, прежде чем она успела принять законченную форму. Даже позволить ей проскочить в самых отдаленных уголках моего сознания было верхом бесчестия, верхом безнравственности. Старейший, ее нежный голос вырвал меня из объятий дьявола. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Конечно», — солгал я. «Сергей». Я передернул плечами. «Пора возвращаться, не правда ли?» 12-е полнолуние 350-го года. Та первая ночь, следующий день и все остальные дни летели друг за другом быстрее коршуна, парящего в поднебесье. Каждый обнаруживал новые достоинства Татьяны, и сердце мое заходилось от нестерпимой боли. Каждый день напоминал мне, что как бы страстно я ее не желал, она мною не интересовалась. Сначала мне пришло в голову, что в ее глазах я был слишком стар, чтобы претендовать на роль ее любовника. Но, посмотрев на себя в зеркало, я начал сомневаться в этом. Ежедневные упражнения с мечом в руках сделали мое тело стройным и крепким, а грубые черты моего лица и сеть морщин нравились мне гораздо больше, чем дряблые мышцы и свисающая кожа. В прошлом ни одна женщина, гостившая при дворе, давала мне понять, что я возбуждал любые чувства, кроме отвращения, и отлично отвечал всем требованиям физического искусства любви. Но это невинное создание, похоже, не воспринимало меня так, как мне хотелось. Она ни разу не назвала меня по имени и подчеркивала свое уважение ко мне, и прожитым мною годам обращалась ко мне старейшей или страшей. Ежедневное доказательство того, что мои сомнения были всего лишь самообманом. Я пытался представить в глазах Татьяны ее обожателя, одаривая ее драгоценностями и дорогими нарядами и заказав ее портрет. Я даже играл для нее на клавесине. Она все принимала с глубокой благодарностью и радостью, но я понимал, что она не видела во мне соперника Сергея, только ее брата. Грустно и унизительно для меня, но я радовался любым знаком внимания с ее стороны. Все же лучше, чем ничего. С наступлением холодов я все реже выходил на улицу и все больше времени проводил в библиотеке со своими книгами. Раньше мои занятия магией ограничивались двумя-тремя интересными экспериментами. Теперь же я рассчитывал найти некое магическое заклинание, которое помогло бы мне овладеть Татьяной. Но так как я постоянно отвлекался на государственные и прочие дела, моих знаний и умений оказалось недостаточно, чтобы разобрать некоторые особенно трудные фокусы. Те же, с которыми я справлялся, были для меня бесполезны. Я читал от корки до корки каждую книгу в надежде обнаружить хоть что-нибудь. Человеческие желания простые, казалось бы, любовные заклинания и рецепты любовных напитков должны были бы встречаться через страницу, однако в моих книгах мне ничего такого не попалось, с исключением одной небольшой главы на интересующую меня тему. Автор доказывал, что магии не одолеть чудо любви и бесполезно пытаться воспроизвести ее при помощи волшебства. От его заключения так и несло самодовольством и глупостью, и это разозлило меня. Я вырвал страницу и, смяв ее, швырнул в камин. «Жжем книги, чтобы теплее было, мой господин!» Мой кинжал выскочил из ножен, прежде чем я повернулся к говорившему. Это был Алек Гуллиан. Он стоял в дверном проеме, засунув руки в карманы и облокотившийся косяк. Смерив меня взглядом, он покосился на кинжал. «Здорово!» «Надо докладывать о своем приходе», — сказал я без раздражения. «Убийца не стал бы. Я просто хотел проверить твою реакцию. Не наказывай служанку. Любой, охотящийся за твоей головой, убил бы ее в целях собственной безопасности». «Не буду». Я засунул кинжал в ножны. Он сказал все, что мне нужно было узнать. «Кто на этот раз? Еще один бал Верзи». Алик отсутствовал несколько месяцев. Зима оставила отпечаток на его продолговатом лице. Оно обветрилось и покраснело от ветра. Одежда его пахла снегом, сапоги износились. Он снял меховую шапку с длинными смешными ушами и подошел к камину. «Боди, как хорошо!» Мы неделями не вылезали из снежного месяца. Сугробов намело выше лошадиных голов, и дороги так засыпало, что даже проводники путались и терялись. Особенно тяжко нам пришлось на последней миле, оставшейся до замка. Знаешь ли, последняя самая длинная. Он подпрыгивал на одной ноге, стягивая сначала один, облепленный снегом сапог, затем другой. Бросил их к камину, чтобы просушились, и уселся в кресло. «Будь как дома», — сказал я. «У тебя тут все устроено с настоящей роскошью, Страт». Он протянул руки к огню. «Некоторые так называемые дворцы, где мне доводилось бывать, согласятся на убийство, лишь бы заполучить кусочек твоего богатства». «Неужели? Кто, например?» «Ван Роен». «Ну, это мои родственники по материнской линии. Кровь, конечно, гуще воды, но золото...» Приподняв брови, он многозначительно потер большой палец об указательный. «Кто из них?» — спросил я устало. «Твой дядя Густав». «Послушай, Алик, старому прохвосту около 80 лет...» «82». «Но у него полным-полно бедных родственников, и доход от имения никак нельзя назвать приличным. Я считаю, чтобы сбить его с толку на время, нужно послать ему дорогой рождественский подарок. Платить за себя выкуп, не попав в плен?» «Да, он придумал что-то новенькое, как получить с меня деньги, не работая». «Все же лучше, чем дождаться, когда он придет погостить сюда одного из твоих племянничков. Малышка Витли орудует мечом так же хорошо, как и я. Не хотела бы я одной темной ночью проверить на собственной шкуре ее талант обращаться с ножом». Он был прав. Помимо моей матери, Ван Роены имели для меня значение только как источник пополнения казны путем передачи денег по наследству. Может, своевременная подачка будет держать их на расстоянии в течение еще нескольких лет. Я сделал пометку для казначея, чтобы он позаботился об отправке подарка. Кто следующий? Алик мысленно пробежал список знаменитых семей, которые он навещал под видом моего посла. Наиболее умные из хозяев, особенно те, кому было что прятать, должно быть, догадались о его настоящей миссии. Ирония судьбы такова, что невиновные внешне ничем не отличались от тех, кто замыслил что-то недоброе, но вели себя очень осторожно. Те же, кто не скрывал своих намерений и открыто угрожал мне, были менее опасны, так как я знал наверняка, чего от них ждать. Итак, «Маркуса можно верить, пока дарованные остаются верны», — произнес я часом позже. Я приказал принести нам еды. Алик предпочел чай подогретому вину, и на сей раз чай был горячим. «Дарованные будут хранить верность, пока леди Илона поддерживает твое управление», — добавил Алик, разрезая кинжалом яблоко. «Она служит своим богам, а не своей семье и даже не мне». «Ага, но она к тому же гибкий и практичный политик. Она знает, что ты сильнейший, поэтому она здесь, поближе к ядру власти». «Но остальные? Как насчет семьи Делисния?» Он покачал головой и отрезал от яблока тонкий ломтик. «Рейнхард, раб своего желудка. Если бы он распустил шнурки кошелька для щедрых пожертвований в местный храм, я уверен, священники не остались бы в долгу, и тогда остальным не пришлось бы слушать его стоны после ужина. У него там паршивая еда, жидкая кашица и молоко, да фрукты, переваренные настолько, что не поймешь, чем они были вначале. Только чтобы не умереть с голоду, я и Лео рыскали по кладовым, как мелкие воришки». Он откусил от яблока, проживал с явным удовольствием и, не проглотив, засунул в рот большой кусок желтого сыра. Какое это имеет отношение к делу? Сегодня я был не в состоянии терпеть его пустую болтовню. Кладовая находится рядом с погребом, а у Лео есть ключи. Ренхальд не пьет и бутылки, так и просится, чтобы их пересчитали. Вдвоем мы прекрасно справились. И что тебе поведал Лео, когда ты его напоил? Алик усмехнулся, а потом хихикнул. Он был очень доволен собой. «Жаль, тебя там не было. Щенок из шкуры вон лез, чтобы напоить меня и развязать мне язык. Он не знал, что я подсмотрел, как он глотал оливковое масло перед первым набегом на погребок. Он хорошо притворялся. И если бы я не видел его приготовления, я бы поверил каждому его слову. Ты узнал что-нибудь полезное? Я узнал, что он очень умен и интересуется делами в Барове. Он задавал множество вопросов о твоих политических планах и какое место ты отводишь в них в семье Делисни. Ничего необычного и особо секретного. Нет. Но правда, пока у меня нет доказательств. Но моя интуиция подсказывает мне, что он не торопится поделиться своими соображениями с Рейнхольдом. Да ну. Интересно, что он задумал. На кого работало его любопытство, на него самого или кого другого? Я всегда считал его безвольным и инертным. Вочтеры и Бучвальды могут сыграть на этом, подчинив его своей воле. Не забывай, он был очень близок с Ильей. И не колеблясь, перерезал ему горло, помнишь? Да, защищал тебя, сказал он. Когда-то я питал слабую надежду, что после смерти Ильи мне уже не придется постоянно оглядываться через плечо. Увы, нет. Не суждено мне отдохнуть. Для человека моего положения это невозможно. Из фактов, собранных Аликом о Вучтерах и Бучвальдах, также нельзя было сделать никаких выводов. Что ж, у меня есть шанс разобраться во всем самому и очень скоро. Мой брат женится этим летом. — проговорил я. На пути к замку до меня долетели кое-какие слухи. Свадьба будет грандиозной. Сейчас составляет списки гостей. Думаю, я знаю, на что ты намекаешь. Не могу сказать, что мне это нравится. Тебе не обязательно одобрять эту затею. Главное, будь рядом, когда приедут гости, и смотри в оба, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. У тебя хватит людей, чтобы следить за всеми? Возможно, если только мое отсутствие некоторые не умерли от зимней лихорадки, я еще не проверил. Так иди и проверь, пока у тебя есть время. Должен ли я это понимать как то, что мне предстоят еще какие-то дружеские визиты? Именно так. Он вздохнул, покачал головой, но не издал и звука протеста. Я знал, что, несмотря на многие дорожные неудобства, он предпочитал болтаться где-то за пределами замка и выполнять мои поручения, чем быть связанным по рукам и ногам своими обязанностями начальника дворцовой стражи. В твоем распоряжении есть неделя, чтобы согреться, наесться и проверить своих людей. Спасибо, повелитель. Может, у меня найдется минутка и для принятия ванны? Вызвав слабую улыбку на моем лице, он кивнул в сторону высокой кипы книг на моем столе. Готовишь очередную волшебную болтушку? Что-то вроде того. Я привез пару книг для твоей коллекции. Стоит побольше нескольких медных монет, должен я тебе сказать. Так что в кошельке, который ты мне дал в дорогу, почти ничего не осталось. Глаза мои разгорелись. Если в них есть настоящие магические заклинания, то все остальное не важно. Алику было приказано покупать для меня любые книги по искусству магии, и для этого он всегда имел при себе мешочек, туго набитый золотом. Я уверен, ты найдешь в них кое-что. Я не смог прочитать и слова. У меня голова раскалывается от боли, даже когда я просматриваю на странице. Мое сердце забилось быстрее, но я скрыл от него свое возбуждение. Любопытно, где ты их достал? Из личной библиотеки одного маленького феодала. Он продавал имение своего деда, чтобы заплатить за вино. Кажется, единственная цель его жизни — допиться до чертиков. С тем, что он получил с меня за свои книжки, он должен быть уже на полпути к осуществлению своей мечты. Будем надеяться, что ты извлечешь из-под этих обложек больше пользы, чем он. Воистину так, пробормотал я. Часть вторая. Глава четвертая. Шестое полнолуние 351 года. Леди Илона, неужели и ты ослепла? Ладно, Сергей, он совсем очумел от любви. Но ты-то не можешь не замечать очевидной глупости этого поступка. Права Татьяна или нет, время покажет. Но твоя реакция очень огорчила и ее, и Сергея, и как раз накануне их свадьбы. Мне сразу расхотелось продолжать наш разговор. Так поди и утешь их, если они расстроились. Однако я предпочел бы, чтобы свою энергию ты переключила на подготовку предстоящей церемонии. Думаю, тебе найдется чем заняться. Я не забыл о своих обязанностях, повелитель, — ответила она сухо. Опять эти ее интонации. Я все чаще слышал их, и каждый раз они все сильнее резали слух. Я ненавидел звук этого голоса, и да помогут мне боги, начинал ненавидеть его источник. Однако она выдержала мой взгляд, даже не моргнув. Черт возьми. Мало кто из придворных мог позволить себе такое. Ты что, действительно хочешь, чтобы я оставался в стороне и сквозь пальцы смотрел на все, что творится в моем собственном доме? Ответил я в конце концов. Девочка просто старалась быть щедрой. У нее нет никакого права бросать драгоценности к ногам свиней. Боги. И именно те, которые я ей подарил. Подарил? Значит, разрешил ей распоряжаться ими по ее усмотрению. Я доверил ей беречь их и хранить как часть семейного богатства. Их носила моя мать, а до нее ее мать и так далее. Татьяна, может, не догадывалась об их настоящей цене, но Сергей-то знал. Однако он не только не остановил ее, а наоборот, публично одобрил ее действия. Это отродье даже не подозревает, что за дверь он оставил открытой. Я уверен, их можно вернуть обратно. Конечно, можно. Не в этом дело. Она не должна была так унижаться, особенно перед этими свиньями. И теперь даже за порог нельзя ступить без того, чтобы какой-нибудь вонючий попрошайка не принялся ползать у ее ног. Конечно, все образуется, все уладится. Но я-то уж позабочусь, чтобы с негодяя, осмелившего протянуть к ней руки, кожу живьем содрали. Это было не больше, чем ребячество, детская игра. Когда ее будут хватать за руки и бить головой о заплеванный пол в какой-нибудь грязной таверне, ей уже будет не до игр, и она поймет, что дарить подарки не лучший способ избавиться от беспородного зверя. Но прежде чем она осознает это, как ты думаешь, что она почувствует, узнав о происшествии с ее старым приятелем? Ты думаешь, ей понравятся такие новости? И будет ли она тебя уважать за причиненные тобой страдания, тогда как она надеялась облегчить чужую боль? Мои пальцы сжались в кулаки, и мне потребовалась вся моя сила воли, чтобы не пустить их в ход. Боги, как мне хотелось разбить что-нибудь, что угодно или чей угодно нос прямо сейчас. Вместо этого я отступил назад и заставил себя распрямить пальцы. «Прекрасно», — сказал я немного тише. «Я пошлю кого-нибудь выкупить ее драгоценности и прикажу не трогать того человека». Разжав губы, она приготовилась отпустить еще какое-то замечание, но вовремя закрыла рот. Она знала, когда ее заносило слишком далеко. Когда она удалилась, я бросился в кресло и очень долгое время просидел, уставясь в пустоту. Злость, горячее и яростней, которой я не знал прежде, пожирала меня изнутри и рвалась наружу. Я чувствовал, что если я проведу в этом кресле еще несколько минут, цепившись в его ручки, то они воспламенятся от жара, исходившего от меня. Несмотря на то, что я любил Татьяну больше жизни, сегодня она вывела меня из терпения, отдав свои драгоценности попрошайке, валявшемуся в грязи на тропинке, по которой ей случилось идти. Мошенник начал сравнивать ее чудесную свадьбу со своей горькой долей и, породив в ней чувство вины, умело его использовал. Она без раздумий подарила ему все, что имела при себе. Самый идиотский и безответственный поступок, о котором я когда-либо слыхал. Но леди Илона была права. Наказав крестьянина, я ничего хорошего не добьюсь. Ущерб уже нанесен. И все же я злился. Я мог бы поговорить с ней, но интуиция посоветовала мне не делать этого. Утром она так и искрилась от счастья, что помогла старому приятелю и почти не слышала моих слов. Да и сейчас она вряд ли захочет отвечать на мои упреки. Она слишком неопытна и совсем не знакома с жестокой реальностью. А поэтому ей пока не понять, почему я пришел в ярость, узнав о ее поступке. Татьяне нужен кто-то сильнее и мудрее ее. Сергей же не подходил на роль ее наставника. Из моих разговоров с ним я заключил, что он не осознавал той опасной ответственности, которую я должен был принять на себя за свою ненужную щедрость. Ему на роду было написано стать священником, и откажись он от мирской суеты во имя дела богов, и тогда любимую им благотворительность сдерживала бы проверенная временем система контроля и надзора. Теперь же доходы от его собственных земель постоянно уменьшались, и я уже отчетливо представлял себе то время, когда он сам будет жить на подачках. Моих подачках. И, конечно, я его не брошу. Мои враги, безусловно, обрадовались бы, увидев одного из фон Заровичей во мносках, и попытались бы обратить его лохмотья в оружие против меня. Пока что Сергей верен мне и достаточно умен, чтобы пойти на откровенное предательство. Но существовало множество других остроумных способов превратить человека в предателя. Он был набожен и чужд искусству обмана. Как гласила народная мудрость, он был овцой, готовый отправиться в пасть первому же волку, нацепившему маску друга. А Татьяна, о боги! Если Сергей попадется в ловушку замедленного действия, то что случится с ней? После свадьбы они собирались поехать в наше родовое имение, чтобы познакомить Татьяну с семьей. Я не мог положиться на своего брата Стурма. Его письма подтверждали мои опасения. Он считал Сергея абсолютно безобидным. Но самой невыносимой была мысль о том, что Татьяна уедет и, возможно, уже никогда не вернется обратно. О, я мог бы легко убедить их остаться. При их любви ко мне требовалось только вовремя обронить пару нужных слов. Но будет ли мне лучше? До сих пор я еле сдерживался, видя их вместе. Когда мне удавалось мгновение забыть о Сергее и вообразить, что она любила меня одного. Но после свадьбы, зная, что завтрашнюю ночь она проведет в его постели, получая удовольствие от прикосновения его неумелых пальцев. От этой мысли меня затошнило и бросило в дрожь. Как долго мог я скрывать от нее правду? Недолго. Но мне придется хранить мою тайну, может быть, всю жизнь. Как поражение, так и черное отчаяние стали моими вечными спутниками. Теперь я был знаком и с тем, и с другим. Так же хорошо, как со своим собственным лицом, глядевшим на меня каждый день из зеркала. Солнце давным-давно скрыло за горизонтом, и в моей спальне было темно и душно. Открыв окна, я мерил комнату шагами, ища и не находя глотка свежего воздуха. С этой стороны гор Гакис почти никогда не переставал дуть ветер, и такое затишье предвещало приближающуюся грозу. Я вышел на балкон и уставился на небо, но туч не заметил. В замке и его окрестностях все было тихо. В темноте я различил тени стражников у западной стены. Им практически нечего было делать в эти дни. Замок Равенлофт был очень удачно расположен и славился своей неприступностью. Алек не уставал повторять, что взять его можно только изнутри, а пока он командовал стражей, это было не так-то просто, чем он гордился и имел на это полное право. Он вернулся из своего последнего путешествия в дальние земли и занялся своим привычным делом, наблюдая за приготовлениями к свадьбе. Его раздражала толпа гостей, прибывших и прибывающих в замок за последнюю неделю. Ему так и не удалось разведать и разнюхать ничего подозрительного ни об одной из знатных семей, и он считал это своей личной неудачей. Со своей стороны, я был доволен, что Алекс здесь, ибо заговорщики, замышляющие недоброе, вряд ли решатся что-нибудь предпринять, зная, что Алек начеку и готов к нападению. На улице нечем было дышать, и я вернулся в спальню и зажег несколько свечей. Книги, которые Алек привез 6 лун назад, оказались на редкость необычными и невероятно сложными. Многого я не понимал, а значение того, что я мог прочитать, было темно. Я подозревал, что автор книг участвовал в каких-то нехороших делах, на которые многие одаренные магической силой смотрели с неодобрением. Некоторые рисунки, ингредиенты и даже звук волшебных слов приводили меня в трепет, и мне становилось не по себе. Но сами заклинания завораживали и приносили мне только разочарование. В течение этого времени я экспериментировал с самыми легкими из них, и каждый раз все кончалось полным моим провалом. Наиболее запутанным заклинанием я не притрагивался, так как не мог привести даже название, мне просто не хватало моего запаса слов. Автор, очевидно, стремился отбить у чересчур рьяных чудаков всякую охоту заниматься магией и тем самым не дать им навлечь на себя беду раньше, чем ей суждено случиться. Недаром пользовалась такой популярностью история об одном ученике-волшебника, помешанном на разных магических фокусах, который попытался вызвать невидимого слугу. Слуга получился невидимым и очень голодным. Достаточно сказать, что ученик волшебника прожил ровно столько, чтобы успеть горько пожалеть о своем легкомыслии. Свечи почти догорели и оплыли, язычки пламени боролись с наплывающим на них воском, и на стенах прыгали тени. Еще одна ночь уходила в никуда. Моя последняя ночь. Моя последняя надежда — завоевать ее любовь. Темнота нахлынула на меня волной и затмила на несколько мгновений мое сознание. Это происходило со мной все чаще и чаще и напоминало болезнь, но потом я понял, что это было частью моего растущего отчаяния. Темень сгущалась где-то в укромном уголке моей души, готовясь в любой момент вылиться наружу, и грызла меня изнутри, как проголодавшееся чудовище. Это была с трудом подавляемая ненависть к Сергею, к моей жизни, поймавшая меня в свою западню, к жизни вообще. Содрогнувшись, я отбросил эти мысли. Слишком мало у меня времени. Нельзя тратить и секунды на бесполезные самобичевания. Я нагнулся над книгой, еще раз попытаясь понять значение заколдованных знаков. 2 свечи захлебнулись жидким воском и погасли именно тогда, когда в голове у меня начало что-то проясняться. Я нетерпеливо схватил книгу и поднес ее поближе к свету. Страницы слиплись. Наверное, на них попала случайная капля воска. Я разлепил их очень осторожно. Слова, неожиданно приняв отчетливую форму, сразу же бросились мне в глаза. Заклинание. Исполнение заветного желания. О, боли! Почему я не мог прочесть это минуту назад? Я пролистывал эти книги сотни раз подряд. Возможно, для понимания требовалось непрерывное повторение одного и того же механического действия. Возможно, только теперь мой мозг был готов впитать в себя знания магии. И это заклинание. Я потратил уйму времени, чтобы найти его. От открывшихся мне возможностей мое сердце забилось так сильно, что заболела грудь. Я пробежал глазами список ингредиентов, так как без них смысла начинать не было. Шерсть летучей мыши, растертый в порошок рог единорога. Да-да, это у меня есть. Язычки пламени вздрогнули, и дымок от одной из свечей попал мне в глаза. Я проморгался и принялся читать дальше. Шерсть летучей мыши, растертый в порошок коготь морского чудовища. Черт возьми, я начал сначала. Шкурка крысы, растертый в порошок коготь морского чудовища. Но четвертый раз я понял тщетность всех моих попыток. Магическая защита заклинания была слишком сильной, чтобы я мог преодолеть ее. Последние язычки пламени, исполнив танец смерти, мигнули и пропали. Я очутился в полнейшей темноте, но не потрудился снова зажечь свечи. Зачем? Заветное желание, разбитое сердце, безнадежно. Решение моих проблем, прекращение моих мучений лежало у меня перед носом, но я не мог ничего сделать. Мне нужно было еще учиться и учиться, а потом... Безнадежно. Безнадежно. Безнадежно. И я потерял контроль над собой, кинулся к столу и изо всех сил стукнул по бесполезной книге. Мне хотелось разбить, сломать, разорвать что-нибудь, разрушить сам замок и прежде всего мою дурацкую коллекцию колдовских книг. На ощупь я подобрался к обидевшему меня тому. Я начну с него. Это очень старая книга. Ты должен более осторожно обращаться с ней. Раздалось вдруг отовсюду и ниоткуда, и я похолодел. Волосы встали дыбом на моей голове, но мои инстинкты солдата, отточенные за время долгих тренировок, сработали моментально и помогли мне справиться с первоначальным шоком. Раньше, чем прозвучали последние слова, я припал к земле, зажав в руках кинжал и приготовившись к атаке. «Кто здесь?» Я подумал, это мог бы быть голос Алика, только у него хватило бы мужества вытянуть такое, но я не был в этом уверен. «Ты